Глава 25. Такая любовь. Улыбка у Эйдзи получилась неискренней. «О чем ты, Фумина?» «Прекрати!» — велела Фуми. «Ты же Мияко, верно? Не представляю, зачем ты решила принять чужой облик?» «Игра кончена, да?» Эйдзи потупился. Черты его лица медленно поплыли, силуэт изменился. Голову он поднял уже в ипостаси Мияко. «Зря я сразу не сказала тебе правду». «Чей облик ты принимала?» — со вздохом спросила Фуми. «Старшего брата. Я думала о нем, когда услышала, как ты зовешь Таму». «Он на тебя не похож». «Он мне не родной, а сводный. Когда я училась в старших классах, моя мать снова вышла замуж». «Ясно», — отозвалась Фуми. «Его правда звали Эйдзи?» «Да, Эйдзи Сумида». «И он правда попал в ДТП? Разбился на мотоцикле?» Мияко помрачнела. «Какое же это ДТП, если он его спровоцировал?» «Твой сводный брат совершил самоубийство?» «Да». «Что подтолкнуло его к этому?» Мияко не ответила. «Что случилось, Мияко?» Бестелесная девушка молчала. «Скажи, по крайней мере, зачем ты здесь? Зачем приняла чужой облик, чтобы ко мне подобраться?» «Не знаю», — шепнула Мияко. «Я была в полном замешательстве». «Почему бы не рассказать мне все? Знаешь, ведь я не стану тебя осуждать». «Да, знаю, но...» Мияко покачала головой. Вздохнув, Фуми обняла девушку, забыв, что не может к ней прикоснуться. Ее руки прошли как по воздуху. Зачем она так? Глупость же. Глядя на Мияко, Фуми чувствовала. С девушкой случилась беда, такая, что заставила ее покончить с собой. Где сейчас Рю? Что посоветовал бы он в такой ситуации? Мияко опустила голову и задрожала. Девушка не издавала ни звука, но Фуми чувствовала. Она плачет. Такие слезы разъедают душу. Фуми сделала глубокий вдох. В груди стало тесно, тоска заполняла до краев, распирала, грозя вырваться наружу. Она впервые заглянула за холодный каменный фасад Мияко. Внешне упрямая, беспардонная девушка хранила страшную тайну, почти как она сама. Фуми страдала молча, и ничего хорошего ей молчание не принесло. Мияко тоже. «В старших классах меня травили», — наконец проговорила Фуми. Мияко подняла голову. «Девчонки, было их шестеро», — продолжала Фуми, стараясь контролировать свой голос, но фразы вырывались придушенными обрывками. «Почти каждый день они выводили меня на школьную крышу и избивали». «И никто не защитил тебя?» Фуми покачала головой. «Я была тихим, застенчивым подростком, выделявшимся из общей массы. Друзей не было. Одноклассники считали меня чудиком. Когда те девчонки доставали меня, одноклассники не говорили ни слова, проблемы наживать не хотели. Вот и делали вид, что ничего не происходит. Вот и я какое-то время прикидывалась, что ситуация нормальная. Убедить себя в этом несложно». Фуми перевела дыхание. «Но страдала я сильно. Очень сильно». Мияко нахмурилась. «Я никогда никому об этом не рассказывала. А ведь мне могли бы помочь». «Травля в итоге закончилась?» «Да». «Каким образом?» — спросила Мияко, подняв голову. «Я дала отпор». Фуми через силу улыбнулась. Однажды не выдержала и в порыве гнева буквально порвала мерзавок. Фуми усмехнулась. «До сих пор помню их мордашки. Девчонки будто дьявола увидели. Кайф непередаваемый». Мияко засмеялась, и Фуми поняла, что смеется вместе с ней. Для Фумио Янаги было немыслимо обратить свои мучения в шутку, и Фуми радовалась, что ей это удалось. «Ты видела тех девчонок на встрече выпускников?» — спросила Мияко. «Какая догадливая!» — похвалила Фуми. Я видела их командиршу, которая начала травлю. Она передо мной извинилась. Миёко склонила голову на бок. «Ты можешь её простить?» Фуми пожала плечами. «На встрече выпускников я взяла реванш. Думаю, я уже давно простила тех девчонок, но не смогла признаться в этом командирше». «Очень благородно с твоей стороны», — пробормотала Мияко. «А себя ты простила?» «Стараюсь простить». «Легче стало?» «Да, особенно после того, как с тобой поделилась». Мияко кивнула. Казалось, она сейчас снова расплачется. «Я знаю, тебе больно», — сказала Фуми, повернувшись к ней. «Не держи боль в себе. Я хочу разделить её с тобой». Реакции Мияко пришлось ждать долго. «Я полюбила того, кого нельзя», — наконец призналась девушка. «Своего отчима». Про мистера Сумиду Мияко Кодзима впервые услышала весной, когда ей исполнилось 16. «Я встречаюсь с одним своим коллегой», — объявила ей мать за ужином. «Хочу тебя с ним познакомить». У Мияко глаза на лоб полезли. «Он разведён, живёт с сыном, студентом колледжа», — продолжала мать. «Мистер Сумида очень добрый и наверняка тебе понравится. Но если ты против наших отношений, я пойму и поставлю на них точку». «Дело не в этом», — тотчас возразила Мияко. «Я просто удивилась». После смерти отца романтических отношений её мать не завязывала. «Я с удовольствием познакомлюсь с ним. Да, конечно, если ты счастлива, я тоже счастлива». Мать широко улыбнулась. Такую улыбку Мияко не видела у неё с тех пор, как покойному отцу диагностировали неизлечимый рак. Девушка вдруг поняла, что за последнее время мать изменилась, повеселела. По утрам теперь тщательно выбирала одежду и аксессуары. Ещё до встречи с тем мужчиной Мияко решила не мешать маминым отношениям. Раз мать счастлива, она примет её коллегу, даже если он ей не понравится. В конце недели обе семьи отправились на ланч в Уэно. Они выбрали национальный ресторан, где подавали кайсаки и сняли кабинку с видом на парк. Осень раскрасила листья в яркие цвета — красный, жёлтый, оранжевый, карминовый. Мать не преувеличивала. Мистер Сумида оказался душевным и обходительным. Страстный любитель бега, он был загорелым, поджарым и выглядел куда моложе своих лет. Его сын, дружелюбный словоохотливый Эйдзи, легко разговорил и рассмешил маму Мияко. Мияко опасалась, что встреча получится неловкой, а вышла наоборот. Все прекрасно поладили, отец и сын Сумида очень спокойно восприняли необщительность Мияко. После восхитительной трапезы со сменой блюд они прогулялись по парку Уэно, затем попрощались. «Ну, как тебе встреча?» — спросила миссис Кодзима по пути домой. «Они очень милые», — ответила Мияко. «Мистер Сумида кажется славным». «Правда?» — мать улыбнулась. «Не представляешь, как я рада это слышать. Разумеется, наши отношения только начались. Посмотрим, что из них получится». Мияко промолчала. Она не сомневалась, что мать влюблена в мистера Сумиду, и её новое замужество — лишь вопрос времени. Казалось, мистер Сумида может сделать её счастливой. Девушка радовалась этому и надеялась, что интуиция её не подведёт. 3 месяца спустя Мияко Кодзима переехала в большой двухэтажный дом и сменила имя, став Мияко Сумидой. Фуми прикрыла рот ладонью. «Мияко, как же ты...» «Не знаю. Даже сейчас трудно объяснить», — ответила Мияко. «Я ведь ничего подобного не планировала». «Если ты неровно к нему дышала...» «Не надо было благословлять маму на этот брак». «Начиналось всё безобидно, я считала его другом. Он очень старался узнать меня получше. Вот мы и сблизились. Мы часами беседовали о книгах, которыми ни моя мать, ни Эйди не интересовались. Он был невероятно эрудированным, увлекался японской филологией и современной литературой. Я очень многое от него узнала и с удовольствием слушала, даже когда он распространялся на неинтересные мне темы. А потом, незаметно для себя, Мияко потупилась и чуть слышно добавила: «Когда мы оставались наедине, у меня сердце замирало». У Фуми аж в горле пересохло. «Так вы с ним...» «Конечно, нет!» — перебила Мияко. «Он до сих пор ничего не подозревает. К тому же он глубоко предан моей матери». Мияко убрала волосы за ухо. «Он никогда не воспринимал меня как женщину». «Что же произошло, если он до сих пор не в курсе?» «Да ничего не случилось бы, если бы не те выходные». Как-то раз в выходные Мияко, вернувшись домой, застала мистера Сумиду спящим на диване. В доме было тихо. Мать в тот день работала, Эйдзи болтался с друзьями. Мияко подошла к дивану и села на корточки рядом с отчимом. С бешено бьющимся сердцем она разглядывала его безмятежное лицо. Как правило, мистер Сумида гладко брился, но в тот день на подбородке у него темнела щетина. Стоило придвинуться к отчиму, щеки залил густой румянец. Мияко знала, мистер Сумида может проснуться в любую секунду. Подозрения вызывать точно не стоило. Поднимаясь, Мияко увидела на столе чашку с недопитым кофе. Девушка взяла ее, бережно поглаживая. Кофе остыл, внутри на чашке образовалось колечко. Нужно вымыть, пока след не остался. Мияко собиралась уйти на кухню, но отчим пошевелился и что-то пробормотал. Девушка замерла, гадая, не разбудила ли его. Нет, мистер Сумида крепко спал. Тут в душе у нее что-то встрепенулось. Мияко поднесла чашку к губам и сделала глоток. «Какой кислый!» — подумала она, делая еще один глоток. Потом еще один. Девушка повернулась к отчиму. Он дышал ровно-ровно и спал крепчайшим сном. Небось, накануне работал допоздна и выбился из сил. Мияко склонилась над ним. По телу растеклось тепло, затылок как огнем вспыхнул. Наклонившись еще ниже, девушка легонько скользнула губами по его губам. Что она натворила? В горле встал ком. Коснувшись затылка, Мияко поняла, что так сильно жжет. Чувство вины. Девушка села на пол. Глаза заволокло слезами. О чем она только думала? Поступок глупейший, она больше никогда так не сделает. Мияко поднялась, беззвучно вытирая слезы запястьем, и понесла кофейную чашку на кухню. Там сидел ее сводный брат. Лицо у него дышало холодной надменностью. Неужели он видел? Нет, с кухни гостиная не просматривается. Мияко растянула губы в улыбке. «Не знала, что ты дома». Эйдзи молча буравил ее взглядом. Таким недружелюбным Мияко его еще не видела. «Ты пообедал?» Девушка поставила чашку в раковину, спеша уйти из кухни. «Может, нам стоит...» Закончить фразу не удалось. Эйдзи схватил ее за запястье, развернул и, пригвоздив к стене, поцеловал. Глубоко потрясённая, Мияко оттолкнула его. «С ума сошел!» — прошипела она. «Ты что творишь?» Эйдзи был рядом, в каких-то дюймах от нее. «Я все видел», — ответил он, заглянув девушке в глаза. «Не может быть!» «Этого просто не может быть. Не понимаю, о чем ты?» «Ты ведь не хочешь, чтобы наши родители узнали?» Мияко сжала кулаки. «Тише, Мияко. Отец еще спит». Он шагнул к ней, зажав между стеной и буфетом. «Поэтому ты попросила у него старые часы?» Эдди стиснул девушке запястье. На нем были старые черные кассио мистера Сумиды. «Ну, конечно», — усмехнулся Эдди. «Теперь все встает на свои места». «У тебя нет доказательств», — Мияко вырвала руку из тисков. «Кто тебе поверит?» «Подумай хорошенько. Зачем мне такое сочинять? Да и если возникнет хоть тень сомнения, разве это в твоих интересах?» Девушка побледнела. «Слушай», — зашептал Эдди, — «я буду молчать, если ты будешь молчать. Я не предам тебя, пока ты не предашь меня». Тем вечером Эдди пришел ко мне в комнату, — проговорила Мияко, не глядя на Фуми. Началось с поцелуя, который я ему позволила, допустив величайшую ошибку. С каждым разом ситуация ухудшалась, пока я совсем не перестала ее контролировать. «Сколько это продолжалось?» — спросила Фуми, нахмурившись. «Пока я в колледж не поступила». Фуми покачала головой. «Как же ты так долго молчала?» «Боялась последствий. Не хотела разрушать семью», — ответила Мияко. «Мистер Сумида хороший человек. Он прекрасно к нам относился. А мама...» Мияко набрала в грудь побольше воздуха. «Новый брак сделал ее такой счастливой. Она никогда не жаловалась. Но я знаю, что после смерти отца она страдала от одиночества. Она нуждалась в мистере Сумиде. Я просто не могла разрушить нашу новую семью из-за своей глупости». Фуми заглянула Мияко в глаза. «Но дело не в разрушении семьи и не в том, с чего все началось. Дело в самозащите, да ведь?» «Да, но поняла я это слишком поздно», — ответила Мияко. «К тому моменту я столько вытерпела, что начала оправдывать этим свое молчание. Я думала, что поступлю в университет, наконец съеду от родителей, и мои мытарства закончатся. Съехать я съехала, но Эдди периодически меня навещал. В итоге я придумывала себе новые оправдания». «А родителям ты сказала?» «Да. Но о том, с чего все началось, умолчала. Просто пожаловалась, что Эдди меня насилует», — проговорила Мияко. «Мама пришла в ярость, а отчим отказывался верить, что его сын способен на такое». «Эдди наверняка все отрицал». Мияко покачала головой. Как ни странно, он признался и даже не попробовал оправдаться. Потом он вывел из гаража свой мотоцикл. Я ждала, что он расскажет родителям, с чего все началось, а он молчал. Эдди не появлялся дома несколько дней. Родители Мияко решили попросить его сдаться полиции, когда он вернется. Если откажется или не появится в течение недели, они сами обратятся в полицию. Мияко убеждала их оставить все как есть и жить дальше, но родители были непреклонны. Ее мать и мистер Сумида договорились мирно разойтись. Вместо облегчения Мияко испытывала всепоглощающее чувство вины. Разрыва родителей она не хотела совершенно, но переубедить их никак не могла. Мистер Сумида рассыпался в извинениях, а Мияко в ответ прятала глаза. Невыносимо было видеть его таким. Он же, скорее всего, решил, что она его ненавидит. Ради безопасности Мияко родители сменили все замки в доме и попросили ее на время вернуться к ним. Еще они велели звонить им, как только объявится Эйди. Он не объявлялся. Однажды, когда Мияко сидела дома одна, Эйди позвонил ей. Услышав его голос, девушка тотчас повесила трубку. Эйди продолжал названивать, и в итоге она ответила. «Что тебе нужно?» — холодно осведомилась она. «Поговорить с тобой», — ответил Эйди. «Просто поговорить». «Нам говорить не о чем». «Пожалуйста, Мияко, всего один раз. Обещаю больше тебя не беспокоить». Девушка замялась. Сводного брата она ненавидела, но знала, слово он держит. «Понимаю, ты ненавидишь меня, и прощения не жду. Поступил я отвратительно. Я не имел на это права, но...» Эдди сделал паузу. «Мне было очень больно, и обидно». «Тебе было больно и обидно? Эйди, из нас двоих на такие чувства имею право только я». «Да, конечно. Поэтому я и хочу извиниться. Перед тобой, перед мамой и папой. Перед тобой особенно. Пожалуйста, пожалуйста, извини меня». Будто извинения что-то меняли. «Знаю, это самый подлый и непростительный из моих поступков. Я случайно раскрыл твою тайну и использовал ее, чтобы тобой манипулировать. Ты, наверное, считаешь меня бессердечным чудовищем. Это ясно. Тогда я сильно запутался, даже отчаялся». «Не понимаю, о чем ты?» «В том-то и дело, Мияко. Ты не понимаешь», — проговорил Эйди. «Ты не думала, что я к тебе неравнодушен, что мои чувства, возможно, слишком сильные, но настоящие?» Мияко прижала ладонь к стене, чтобы не потерять равновесие. «Я...» Эйди осекся и сделал глубокий вдох. «Я только хотел, чтобы нравящаяся мне девушка посмотрела на меня, хоть на долю секунды. Но как бы я ни старался, она смотрела на другого. Вот я и начал делать гадости, чтобы сломать ее, чтобы привлечь ее внимание. Похоже, в процессе я сломал себя. Я превратился в чудовище, жаждущее уничтожить ту девушку». Мияко плакала, но старалась, чтобы слезы не услышал сводный брат. «Эйди, я больше не хочу с тобой разговаривать. Тебе нужно просто вернуться домой и объясниться с родителями». «Мияко, я не вернусь», — тихо сказал Эйди. «Вечно убегать не получится». «У меня получится», — усмехнулся Эйди. Мияко стиснула телефонную трубку. «Отлично! Мне плевать на то, что с тобой будет». «Плевать, говоришь?» — Эйди засмеялся. «Ну ладно». «Все, прощай», — сказала Мияко. «Не звони мне больше». На секунду Эйди затих, потом проговорил. «Я понял. Прощай, Мияко. Знаю, это не мое дело, но, пожалуйста, береги себя». «Это был мой последний разговор с Эйди», — сказала Мияко. «Тем же вечером он попал в аварию. В полиции сказали, что он был пьян, но водил Эйди аккуратно и никогда много не пил. Знаю, разбился он из-за меня». «Нет, не из-за тебя», — покачала головой Фуми. «Ты его на это не толкала, и я очень рада, что ты рассказала о происходящем родителям. Ты поступила правильно». «Вот не уверена», — Мияко потупилась. У Фуми едва не вырвалось, что Эйди получил по заслугам, но она прикусила язык. «Так Мияко не утешишь». «Поэтому ты уехала из Токио?» «Да. Я чувствовала себя прижатой к стенке. Хотелось вырваться, убежать. Я надеялась начать с чистого листа, но мысли крутились вокруг гибели Эйди и расставания родителей. Я ненавидела себя за то, что сделала, и за то, что не сделала». Мияко заплакала. Фуми хотелось обнять ее. Она могла только быть рядом. На миг все вокруг замерло. Фуми почудилось, что они с Мияко уплывают за пределы своего измерения в далекую лесную тишь, где никто их не тронет. Тишину вспорол голос Мияко. «Напрасно я лгала себе и остальным. Напрасно я притворялась, что все идеально».